сочетая безуспешно ритмы слог, понимая, где финал и где пролог, обнимая вечность, словно женщину. Ахинею льёшь и околесицу, уходя уходишь, но не жжёшь мосты, будто бы надеясь, что вернешься ты. Возвращаешься, как бы не уходил. Был в немилости, вдруг стал сразу мил. Над чем смеяться или плакать, да? Кому нужна эта белиберда? Похмельный бред или зубы оскал? Упал, поднялся и опять упал. Грустно, глупо, скучно, больно, не смешно. Получается не то, что быть должно. Зеркало кривое получается. Вот такая вот наша жизнь порой.